Глава седьмая. Придя к себе, я нашел следующее письмо от отца. «Дорогой Виктор, ты, вероятно, с нетерпением ждешь письма, которое назначит день твоего возвращения. И сперва я хотел написать тебе всего несколько строк, чтобы только указать день, когда мы тебя ожидаем. Но это малодушие было бы жестоко по отношению к тебе. Каково тебе будет вместо радостного приема, которого ты ждешь, встретить здесь горе и слезы? Но как поведать тебе о нашем несчастье? Долгое отсутствие не могло сделать тебя равнодушным к нашим радостям и бедам, а я вынужден причинить горе моему долгожданному сыну. Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию, но это невозможно. Ты уже, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной вести. Не стало нашего Уильяма, нашего веселого и милого ребенка, согревавшего мое сердце своей улыбкой. Виктор, его убили. Не буду пытаться утешить тебя, просто расскажу, как это случилось. Прошлый четверг, 7 мая, я, моя племянница и оба твои брата отправились на прогулку в Пленпале. Вечер был теплый и тихий, и мы зашли дальше обычного. Уже стемнело, когда мы подумали о возвращении, и тут оказалось, что Уильям и Эрнест, шедшие впереди, скрылись из виду. Поджидая их, мы сели на скамью. Вскоре появился Эрнест и спросил, не видели ли мы его брата. Они играли в прятки. Уильям побежал прятаться, он никак не мог его найти. А потом долго ждал, но тот так и не показался. Это нас очень встревожило, и мы искали его до самой ночи. Элизабет предположила, что он вернулся домой, но и там его не оказалось. Мы снова принялись искать его при свете факелов, ибо я не мог уснуть, зная, что мой мальчик заблудился и теперь зябнет от ночной росы. Элизабет также терзалась тревогой. Часов в пять я нашел свое дорогое дитя. Еще накануне, здоровый и цветущий, он был распростерт на траве, бледный и недвижимый. На шее его отпечатались пальцы убийцы. Его принесли домой. Горе, написанное на моем лице, все объяснила Элизабет. Она захотела видеть тело. Сперва я попытался помешать ей, но она настаивала. Взглянув на шею мальчика, она всплеснула руками и воскликнула: «Боже, я погубила моего милого ребенка!» Она потеряла сознание, и ее с трудом удалось привести в чувство. Очнувшись, она снова зарыдала. Она рассказала мне, что в тот вечер Уильям непременно хотел надеть на шею драгоценный медальон с портретом матери. Вещица исчезла. Она-то, как видно, и соблазнила убийцу. Найти его пока не удается, хотя мы и прилагаем все усилия. Но это ведь не воскресит моего Уильяма. Приезжай, дорогой Виктор. Ты один сумеешь утешить Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка. Слова ее разрывают мне сердце. Мы все несчастны. Но именно поэтому ты захочешь вернуться к нам и утешить нас. Бедная твоя мать. Увы, Виктор. Сейчас я благодарю Бога, что она не дожила до этого и не увидела страшной смерти своего любимого крошки. Приезжай, Виктор. Не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не растравляла ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя. Женева, 12 мая, 1700. Твой убитый горем отец, Альфонс Франкенштейн. Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал письмо с изумлением, увидел, как радость при получении вестей из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками. «Дорогой Франкенштейн», — воскликнул Анри, видя мои горькие слезы, «неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой друг, скажи, что случилось?» Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя о нашей беде, Клерваль тоже заплакал. «Не могу утешать тебя, мой друг», — сказал он. «Твое горе неутешно». «Но что ты намерен делать?» «Немедленно ехать в Женеву». «Пойдем, Анри,